Глава 18. Яра. В академию вернулись ближе к вечеру. Жилой корпус встретил привычными охами и стонами. Кажется, я начала привыкать. Даже не смутилась, когда Картен повел носом и плотоядно улыбнулся. Кот, он и есть кот, даром что не март. Встретимся за ужином. Бросила я, забирая у Руди пакеты с покупками. Рэйми, поняв намек, довольно улыбнулся и скрылся за ближайшим поворотом. Картен, как я и предполагала, решил показать себя воспитанным котом. Вот только милое создание с лисьими ушками немного сбило настрой братьев. Не общежитие, а проходной двор. «Идите!» — махнул рукой на слегка осоловевших барсов. «Сама дойду». Мужчины молча кивнули и сделали шаг в сторону лисицы. Та, как ни странно, подмигнула мне и поманила братьев в сторону какой-то кладовки. Одним словом, животные. Может, и вправду стоит переселиться на этаж к Ирлингам. С этими мыслями добралась до своей спальни. Сгрузила пакеты на стол, стянула себе одежду, залезла на кровать и прислонилась голой спиной к прохладной панели. Хорошо. День оставил смешанные чувства. Вылазка в город мне понравилась. Появилось ощущение полноценной жизни и осознание того, что мое новое место жительства не ограничивается стенами Академии. Это целая планета, другая, интересная, незнакомая. В то же время ощущала некоторое замешательство, непонятные предчувствия, чужие эмоции и этот обжигающий взгляд. Хотела списать все на расшалившееся воображение, но чем больше анализировала свои внутренние ощущения, тем больше склонялась к тому, что это не фантазии. Да и оплаченные покупки тонко намекали на то, что кто-то за мной наблюдал, кто-то заинтересовался. Может, стоило вообще отказаться от них? Кто знает, что это значит и что у этого человека на уме? Не хотелось нарваться на маньяка. Станет ли маньяк делать подарки? Да еще такие. Надеялась, что не станет. Хотя кто их, местных маньяков, знает? Осознав собственную оплошность, тихонько выругалась. Ну не дура ли? Определенно, она. Чтобы не усугублять ситуацию, спрятала нераспакованные коробки в шкаф. Потом решу, что с этим делать. Вернуть в магазин или рассказать все Айсеру, когда объявится. Он же отвечает за мою адаптацию в этом мире, пусть помогает. Успокоив себя, принялась разбирать покупки. И вот тут меня ждал второй сюрприз. Взгляд упал на голые руки. На запястье вместо раздраженного участка кожи красовались три тонких черных ободка. «Твою мать!» — только и смогла произнести. «Откуда ты взялась?» Не нужно было лезть в сеть, чтобы понять природу этого браслета. На руках красовалась метка принадлежности. Так высшие отмечали своих жен, точнее, невест, или тех, на кого были заявлены права. На руке женщины, или, как выражались звероподобные самки, появлялась безликая татуировка ободка вокруг предплечья или на запястье. Для всех это означало помолвку и то, что союз священен в глазах местных богов и магии мира. Как-то так. После брачного обряда татуировка меняла цвет и очертания. Появлялся знак принадлежности рода. С момента появления метки по законам древних женщина теряла свободу и переходила в полноправное владение мужа. Так было написано в общем своде законов о браке. Почувствовала, как на лбу проступили холодные капли пота. Автоматически набросила на себя еще несколько ментальных щитов, усилила защиту спальни, так, на всякий случай. Еще раз посмотрела на браслет, точнее, на три браслета. Снова заметалась по спальне. Это означало только одно. Меня пометил не один мужчина, трое, мать его. Первое желание, посетившее в этот момент, выбежать из комнаты и оттаскать за усы барсов. А потом потребовать снять вот это вот с руки. Вариантов, кто еще бы мог меня одарить подобным, попросту не было. Так бы и сделала, если бы память не подбросила картинку с нашего совместного обеда. Руки всех троих были чисты, никаких татуировок, А значит, к случившемуся братья не имели никакого отношения, надеюсь. Сделала несколько глубоких вдохов, постаралась взять себя в руки. На горячую голову ничего предпринимать нельзя. Рука потянулась к планшету и очередному своду законов. Найти информацию о том, что делать после появления метки, труда не составило. Ответ был подробно прописан уже в 5 главе. Женщина должна оповестить главу рода или старшего родственника. Тот, после поиска жениха, провести ритуал передачи невесты в дом мужа или мужей. Да, в этом мире практиковались не только классические браки «мальчик плюс девочка». Магический мир отличался повышенной сексуальностью. Через час, изучив все, что было доступно, пришла к неутешительному выводу, метку снять не получится. Ни в храме, ни в местном ЗАГСе, нигде, никогда. Ну, разве что попробовать оттянуть встречу с этими... В общем, не светить голыми руками на людях, чтобы раньше времени не лишиться свободы, а там решу, что со всем этим делать. Справедливо рассудив о том, что татуировка появилась в городе, снова успокоилась. Значит, пометившие меня никакого отношения к Академии не имеют, и в ее стенах я могу чувствовать себя более или менее спокойно. Куратору и барсам решила вообще ничего не рассказывать, мало ли как отреагируют. Может, сорвутся с места и начнут искать суженых, ряженых. Лучше не рисковать и закрыть это безобразие широким браслетом. Спасибо, Арчи. Знал, что дарить. Второй сюрприз ждал, когда освободила запястье левой руки от украшения. Там красовалась такая же зеркальная татуировка. Сволочи! Вообще решили шанса не оставить. Пришлось лезть в сумку и снова вспоминать друга добрым словом. Подарки он дарил редко, в основном украшения. Я не могла носить их в своем мире, они просто были неуместны. Зато в новую реальность вполне вписывались. Второй браслет, подаренный другом, был таким же широким. Отличался только рисунок, точнее его отсутствие. Закрыв оба запястья желтым металлом, немного успокоилась. Ужин решила пропустить. Отправила Руди короткое сообщение. Сослалась на усталость и желание подготовиться к завтрашнему учебному дню. Картену мой выпад, естественно, не понравился. Уже через минуту Альфа пригрозил, что если не начну нормально питаться, начнет кормить меня как маленькую. Можно подумать, сейчас он этого не делает. Часа через 3, походив по спальне, приняв душ и еще раз походив по спальне, почувствовала усталость. Только лежа на кровати поняла, как же сильно хотелось спать. И не только спать. В темноту провалилась практически сразу, стоило погасить свет и залезть под тяжелое одеяло. Ближе к середине ночи через сонное марево проступили 3 мужских силуэта. Я не видела, кто это, только чувствовала чужое присутствие. Теплое дыхание возле самого уха, едва уловимый шепот, касание губ, тонкую кожу шеи будто обожгло. Это было так ярко, так приятно, я не смогла сдержать стон. «Да», — раздалось совсем рядом. И только сейчас, раскисший в сонном тумане мозг, осознал, что все ощущения слишком реальные. Напряглась, пытаясь понять, сплю я или уже проснулась. Все это заняло не больше нескольких мгновений, распахнула глаза. В спальне было темно и пусто. Даже стонов, разносящихся по коридорам, не было слышно. Я была совершенно одна. Только ветер из приоткрытого окна колыхал занавеску. «Надо же такому присниться!» Выдохнула то ли с облегчением, то ли с разочарованием. Я была одна. Это хорошо. Плохо, что этого мимолетного сна хватило, чтобы в животе появилось тяжелое возбуждение. Горошины сосков окаменели, шея горела от воображаемых прикосновений. «Душ. Мне срочно нужен был холодный душ».